Так мы и просидели до конца занятий, но ничего у нас не вышло, и мы отправились на заслуженный отдых. Я, естественно, взял кубик с разрешения наставницы себе в комнату, чтобы позаниматься еще и там. Телинь, а во, чем система на этот раз порадует. Поздравляю, вы успешно противостояли внушению силы. Награда увеличения медихлорианов на 50, текущее значение 6685. Доступно новое задание, техники силы. Многогранность не всегда приводит к величию, но не в вашу смену. Вы не ищите легких путей, а учитесь как можно большему количеству техник силы. Награда зависит от сложности техники. А вот это уже куда интереснее, если мне не изменяет память, то техник силы существует множество. Единственная загвоздка в том, что никто просто так мне эти техники на блюдечке не принесет. Нет, некоторые из них мы естественно будем изучать в наше бытие юнлингами. Но самый смак, как по мне, просто так нам никто не покажет. Эх, жаль, конечно. Так бы я за короткое время смог бы поднять количество медихлорианов. Хотя, если учитывать, что некоторые техники силы требуют высокой чувствительности, то вряд ли все так просто, как кажется. Но да ладно, на занятиях нам уже сказали, что первой техникой, которую мы изучим, будет телекинез. Это основная техника силы джедая и самая древняя, еще световых мечей не было. Как форсюзеры научились силой мысли передвигать огромные предметы в пространстве, ломать их, бросать, отталкивать и так далее. К тому же телекинезу можно обучаться и в медитативном состоянии, что делает изучение этой техники в несколько раз проще, нежели другие. А сейчас я продолжил размышлять, как же мне научиться чувствовать силу в повседневной жизни. Если, сидя в медитации, это оказалось не слишком-то и сложно, по крайней мере я это понял после того, как Йода помог мне понять, я мог бы научиться чувствовать силу примерно за неделю медитаций. Достаточно было всего-то после погружения в себя пытаться почувствовать окружающее меня пространство. Сейчас же вся проблема в том, что при глубоком погружении в себя я не в состоянии что-либо вообще делать. Глубоком, точно. Сев в позу для медитации, я, как всегда, погрузился в себя, пока не стал видеть и ощущать силу. Затем, почувствовав силой кубик Рубика, пытался пальцами переворачивать его грани. В первый раз у меня ничего не получилось, во второй и последующие также. Меня каждый раз выбрасывало из медитации, после того как я пытался пошевелить пальцем. За этим нескромным занятием меня и застали мои сожители, которых я не очень радостно приветствовал. «Алло, ты все занимаешься? Сейчас же нет занятий, давайте лучше поиграем во что-нибудь». Римус Атилу, вроде как его родители достаточно богатые личности, отправили они своего сына сюда, скорее всего, не просто так. «Нет, спасибо, лучше уж я лишний час перед отбоем позанимаюсь и подтяну свои навыки, нежели буду заниматься всякой херней. Вам, кстати, тоже советую времени зря не терять, скоро занятия по фехтованию, так вот мастер Рон сказал, что не допустит тех, у кого контроль будет недостаточный». Лишь слегка приоткрыл я глаза, когда разговаривал с Римусом, после чего закрыл, пытаясь снова войти в медитативное состояние. «Алло, научи нас медитировать, ТЦЦ. Скорее всего сегодня вряд ли мне удастся добиться желаемого. С чего вы взяли, что я умею?» «Нам Тёр рассказал, что ты его научил чувствовать силу», — сдал с потрохами сом моего друга. «Я же на его посмотрел, как на врага народа. Вот и зачем мне еще тратить время на них, своих проблем хватает, так еще и с мелкими возиться. Эх, ладно, садитесь. А ты, предатель, бери кубик и пытайся выполнить наше новое задание». Тёра, извинившись, опустил голову, взял кубик и, сев на пол, стал тренироваться. Я же стал рассказывать двум относительно адекватным оболтусам, как лучше всего отрешиться от посторонних мыслей и войти в медитативное состояние, краем глаза подмечая, что рогатый, краснокожий зебрак по имени Касс также слушает, что я говорю, и тоже пытается что-то делать. После нашей небольшой стычки тот старается избегать прямого взгляда со мной, но я-то вижу, как у него прямо кулаки чешутся попытаться навалять мне. Глава 9. Меч. Бу, всем внимание. Юнлинги, сегодня мы разберем технику силы, телекинез. Для того, чтобы поднять силой мысли предмет, вам нужно. Сегодня наконец-то нам покажут первую технику силы. Все бы ничего, но за месяц своих тренировок я и сам смог разобраться в технике телекинеза. Все просто, для того, чтобы использовать телекинез, нужно, естественно, уметь входить в режим силы в повседневной жизни. Режимом силы я называю состояние разума, входящее в медитативное состояние для чувствительности той самой силы. Неделя мне понадобилась, чтобы научиться чувствовать силу в любом своем состоянии. Единственное различие в том, что, если я погружаюсь в медитацию, я хорошо могу чувствовать силу практически в радиусе 10 метров. К тому же в медитации я с помощью силы чувствую силу в других существах. В то время в повседневной жизни я чувствую лишь слабый ее отголосок, лишь легкое покалывание, будто энергия где-то далеко. И радиус чувствительности составляет всего 0,5 метра. Скорее всего, дело снова в количестве медихлорианов, а возможно и в чем-то другом. Но вернемся к телекинезу. За самостоятельное изучение данной техники система накинула еще 500 меди. Нынешнее мое значение составляет 7185. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сыфи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 477 лет. Количество медихлорианов – 7185. Техники силы – телекинез. Вот, собственно, и все изменения. Думаете, что я слишком быстро научился входить в режим силы? Кастот, тот самый изоброк, который еще несколько раз пытался мне навалять за прошедшее время, после моего объяснения, как я смог это сделать, смог почувствовать силу всего за один день. Из-за этого его стало сейчас сложнее уложить на лопатки. Дело не в том, что он научился боевому предвидению, просто сама сила помогает и направляет, в том числе и меня. И во время спаррингов те, кто может входить в режим силы, с легкостью побеждают тех, кто этому еще не научился, за исключением меня, конечно. Я и без силы нормально всех этих спиногрызов валяю на матах. Снова отвлекся, телекинез. На данный момент я могу перемещать предметы в радиусе 0,5 метра от себя и не тяжелее 0,5 килограмма. Каждый день у меня в графике прибавилась еще и тренировка в моей единственной на данный момент доступной технике. Используя металлический шарик, я двигал его силой мысли вокруг себя. Немного сложнее получалось, когда шарик был за пределами моего угла обзора. Но сила и здесь помогает почувствовать шарик. Главное, не отводить его за предел радиуса контроля. Еще при частом использовании телекинеза может разболеться голова. Поначалу меня хватало всего на 10 минут непрерывного использования техники, но с каждым днем это время увеличивается и уже достигает 12 минут. Скорее всего, на эту технику помимо силы нужна еще и ментальная энергия. Другого объяснения я не придумал. Что же касается моих сожителей, то они только вчера научились двигать предметы в пространстве, опять же после моего объяснения. А еще самым неприятным оказалось то, что радиус их воздействия составляет около 10 метров, а кастот так и все 12 может зацепить. Правда, вес предмета меньше, даже килограмма не составляет, и я вообще без понятия, почему такое различие у меня от них. Первое, что пришло в голову, это все же медихлорианы, что скорее всего так и есть. Соответственно, все мои одноклассники имеют минимальный уровень в 9000, тера 8,5, и можно сделать вывод, что с определенной планки произойдет качественный скачок моих возможностей как форсюзера. В общем, я стал еще и наставником, внештатным, естественно, но уговорил ребят никому ничего не рассказывать, а то я даже не знаю, как отреагируют джедаи на мое вмешательство в учебный процесс. Вряд ли погладит по головке. Я не боюсь, что мои знакомые растреплют всем подряд, что уже научились телекинезу, который еще мы не разбирали на занятиях. Здешние дети на удивление куда более рассудительные, нежели в моем прошлом мире. Нет, им все так же свойственны детские ошибки и детская игривость. Но вот когда дело доходит до обучения или каких-либо секретов, которые лучше хранить в определенном кругу лиц, эти такие разные внешне и такие похожие по своей натуре разумные проявляют удивительные свойства единства. И я уже убедился, что пока я им не разрешу рассказать про телекинез, они так и продолжат заниматься этой техникой в тайне. Молодец, Тейм, у тебя явно талант. Вот, юнлинги, берите пример с Тейма, ему достаточно одного объяснения, и он все схватывает на лету. Забыл сказать, у нас же сейчас общие занятия, и все группы, поступившие в этом году, находятся в зале для тренировок по телекинезу. А учитель, та самая Карга, она старалась не обращать на меня никакого внимания, но нет-нет, да пару раз все же ее злобные глаза встречались с моими. Вообще, за это время я довольно часто вижу эту наставницу, и вот не знаю почему, но каждый раз, встречаясь с ней, у меня поджилки трясутся так, будто я сейчас пару кирпичей отложу. Я даже как-то в шутку поговорил о возможности того, что в рядах наставников возможно есть ситхи, за что, естественно, получил подзатыльник, и он заверил меня, что гранд-магистр ордена никогда бы не допустил нахождения ситха в храме джедаев. Я тоже уже умею. Вот, специально, чтобы все увидели, я встал и закружил вокруг себя два предмета. Это пока мой максимум на данный момент. Да, молодец, садись. Зависть не красит тебя, Юнлинг. Вот же стерва, какая нахрен зависть. Было бы чему завидовать. Тьфу, блин, решил выпендриться перед детьми, так еще и отругали. Эта бабуля меня запомнит на всю жизнь. Даже сейчас ее глаза округлились от понимания того, что я с незначительным количеством меди обучаюсь и схватываю не хуже, так называемых, гениев. После меня свои способности показали мой друг Тера, а также Кастот, Сомрио, Римус Атилу, чем вызвали когнитивный диссонанс у старухи, скорее всего связанный с тем, что самая слабая группа обогнала прославленных гениев, которых она восхваляет чуть ли не каждый день. Причем так поступают практически все преподаватели, таких джедаев как мастер Рон единицы, которые не разделяют детей по потенциалу, а исполняют свои наставнические обязанности на совесть, и не позволяют детям чувствовать себя уязвленными и какими-то недоразвитыми. Собственно, меня это не особо волнует. Даже моя выходка перед Каргой нацелена всего-то на то, чтобы вывести из себя эту ведьму. Может, она падет на темную сторону, а я наконец увижу, в чем отличие сторон. Хе-хе. Лучше до этого, конечно, не доводить, а то детей все же много, мало ли кто-то пострадает. Вон даже сейчас, пока все дети пытаются поднять силой мысли различные предметы, эта старуха, закрыв глаза, пытается успокоиться, но при этом все время кидает в мою сторону подозрительные взгляды. «Наставник, может вы научите нас еще какой-нибудь технике?» Решил я закинуть удочку. «Может удастся поднять количество медихлорианов еще?» «Спешка ни к чему в обучении, сначала закрепите ваши успехи нынешние, прежде чем приступать к чему-то новому. Не знаю, чего стоило старухе не послать меня подальше, наверное, то, что мы здесь все же не одни», но она довольно адекватно и спокойно ответила одному взорвавшемуся Юнлингу. Занятия подошли к концу, и наша группа, в смысле группа отстающих, направилась на занятия по самообороне к нашему наставнику и куратору нашей группы мастеру Рону. Все остальные группы также отправились к своим наставникам по самообороне. Вместе, я так понял, нас также не обучают в связи с различным потенциалом, оно и не удивительно. Уже сейчас в нашей группе вряд ли кто-то сможет справиться с Юнлингом из группы с более высоким потенциалом. Как и говорил ранее, более высокое количество медихлориан влияет и на боевой потенциал. Сама сила помогает в сражении тем, у кого меди больше, куда легче избить того, у кого их меньше. Есть, конечно, и исключения в виде меня, видел я занятия других юнлингов. С уверенностью могу сказать, что на данный момент я смогу победить своих сверстников с количеством медихлориан в 13 тысяч. К сожалению, насчет Тима я ничего не могу сказать, так как при виде того, как тот сражался в спарринге в своей группе, я не мог понять, как тот, пусть и неловко, и неумело, но все же уворачивался от ударов противников. Причем тот мог сражаться как с одним, так и с несколькими сверстниками одинаково. Для меня сейчас главным приоритетом является изучение еще пары техник для того, чтобы увеличить еще больше свой потенциал, тогда я смогу сократить свое отставание в силе. Иначе через пару лет я вообще не буду в состоянии с кем-либо сражаться, так как скорость, с которой прогрессируют юнлинги с большим количеством меди, поражает. Юнлинги, сегодня у нас особое занятие. Из-за спины мастера из коробок стали вылетать световые мечи, а если точнее, рукояти световых мечей. Ура! Ну наконец-то мы будем драться мечами. Касс в своем репертуаре, дикарский нрав и гоповатая речь порой настолько выбивают из колеи, что, зная этот заброкрусский и маты, можно было бы подумать, что он с земли. Во-первых, правильно не драться, а фехтовать или сражаться на мечах. А во-вторых, сядь и не кричи, иначе останешься без меча. Рон тяжелым взглядом посмотрел на Касса, отчего тот, вжав голову в плечи, сел обратно на свое место. Итак, как бы вы ни жаждали начать тренировки со световым мечом, сегодня их не будет. Дети из нашей группы возмущенно загалдели, из-за чего Рон поморщился и стал потирать виски. «Как же я его понимаю, самому иногда эти спиногрызы надоедают. Тише вы, дайте наставнику закончить». «Не ну, а что, меня они тоже достали, ТЦЦ зазнайка», — послышалось из-за спины. Естественно, голос был моего любимого забраченка. Я же не повелся на провокацию, а просто молча стал ожидать продолжения наставника. Что же он скажет? «Спасибо, Алл. Итак, фехтовать вам еще рано, так как вы еще слишком мало количества времени пользуетесь силой. Световой меч весьма опасное оружие ближнего боя, и без предварительной подготовки никто вам в руки его не даст, даже учебный. Им также можно пораниться, от этого ожоги могут заживать несколько дней, с учетом, естественно, оказания медицинской помощи. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Техника безопасности – наши все. Для начала мы разберем устройство светового меча, правила пользования им. Вы научитесь собирать его и разбирать, и пока вы не сдадите экзамен по его сборке, а также теоретическую часть, вы не будете допущены до занятий по фехтованию. Хех, сразу напомнила мне армию. Прежде чем допустить нас до стрельбы из автомата, нужно несколько недель изучать устройство самого автомата, а также бегать с оружием без боеприпасов, ходить с оружием, стоять, лежать, ползти и так далее, пока Ак не станет продолжением нашего тела. Ах да, забыл сказать, собирать меч вы должны исключительно с помощью телекинеза. А во, все в классе разинули рты, в том числе и я. Оно и не удивительно, ведь из нашей группы лишь пятеро вместе со мной уже научились телекинезу. Спросите, почему мы вообще это делаем? Все просто. Вы должны прочувствовать силу, скрытую в мече. Каждую деталь меча вы должны ощущать на инстинктивном уровне. И пусть мечу-деру и силовой ковкой вы не владеете, чувствовать силу вы уже научились. В общем, я был прав. Прежде чем нам махать мечом, лезвие которого теоретически может излучать температуру в десятки миллионов градусов, мы должны как бы срастись с этим мечом, став единым целым. Итак, продолжим. Лезвие светового меча состоит из чистой энергии, а если точнее, из энергии, созданной на основе силы и технологии. Самым главным компонентом и проводником силы является кристалл силы. Он-то и фокусирует энергию в виде светового клинка. Я сидел и впитывал все, что говорит наставник, будто от этого зависит моя жизнь. И пусть сверхсекретного здесь ничего не говорилось, но мне было интересно. Вопреки всеобщему заблуждению, клинок светового меча – это не плазма. Если бы это было так, мы бы не смогли скрещивать клинки меча друг с другом. Но температура клинка все же достигает температуры плазмы, из-за чего меч и в состоянии резать металл. Наставник разбирал рукоять меча и пояснял нам каждую деталь. Мне записывать ничего не пришлось, так как я и так хорошо все запомнил. А в конце дня нам все же выдали каждому по рукоятке. Все рукоятки были однообразны, ничем друг от друга не отличались. На них были установлены предохранители, из-за чего мы сейчас не могли их включить без помощи наставника. К концу занятия пятерка владеющих телекинезом смогла с горем пополам разобрать рукоятку под наблюдением Рона, в том числе и я. На сегодня достаточно, завтра продолжим. Те из вас, кто еще не владеет телекинезом, советую поскорее вам его изучить. А теперь бегом на медитацию. Ах, да, Сом, Кас, Тера, Римус и Алло. Свои рукоятки вы можете взять с собой. На следующие 10 лет эти мечи будут числиться за вами, после чего вы должны будете их сдать в целостности и сохранности. Все, а теперь свободны. Стал нас подгонять наставник. Как всегда, к концу дня мы всей толпой направились на медитацию. Сегодня физических упражнений было немного, лишь упражнений на развитие кистей и немного на ловкость. Видимо, даже на физре на данный момент делают акцент на подготовку сражения на мечах. На медитации я решил, что буду разбирать и собирать рукоять, находясь в глубокой медитации. Думаю, если я погружусь в себя поглубже, мне станет куда легче чувствовать силу в мече. Собственно, так оно и произошло. Так как погрузившись в медитацию, мир, как всегда, заиграл красками. Я практически мгновенно научился погружаться в медитацию. Меня уже даже не отвлекают разумные, находящиеся рядом. В общем, погрузившись, я стал концентрироваться на рукоятке. Поначалу, не полагаясь на зрение, детали было сложно разбирать и собирать, но уже спустя час я наконец приноровился, и больше полагаясь на интуицию, а точнее на силу, что помогало в сборке, детали меча собирались и разбирались меньше, чем за минуту. И с каждой такой сборкой я чувствовал, что меч становился как будто ближе ко мне, будто он и я, часть одного целого, будто я и есть главная его деталь, винтик или рука, что должна направлять меч, неважно для чего, убийство или обыкновенный спарринг, в любом из этих действий меч и я будем едиными, и все чувства, что буду испытывать я, будет испытывать и меч. Не знаю, как это возможно, но мне и правда казалось, что меч живой. Алло, меня резко выбросило из медитации. Я открыл глаза в раздражении, уже готовый выписать люли тому, кто меня потревожил, но опешил от сцены, развернутой передо мной. Алло, научи нас телекинезу. Передо мной стояли все мои одногруппники. Я огляделся, находя пятерку моих сожителей и моего первого друга в этом мире. Как только наши взгляды встретились, четверка предателей резко отвернулись, будто они здесь ни при чем. Вот же засранцы. Мне что, делать больше нечего, нежели всех отстающих подтягивать? Снова переведя взгляд на мелких, обступивших меня, на их беспомощные выражения лиц, а также умоляющие глаза, я все же сдался под их напором. Каким бы я ни был сухарем, но, когда на меня так смотрит и надеется, я не могу подвести столько разумных. Эх, садитесь полукругом. Постараюсь разжевать для вас как можно более подробно, ну и покажу, естественно. Все равно Рон собирается сделать меня своим падаваном, значит мне в любом случае придется учиться обучать детей. Глава 10. Шичо. Фух. На очередной тренировке по физической подготовке я заметил, что стал быстрее привыкать к физическим нагрузкам. И нет, усиление силой мы еще не изучали, хотя про эту технику нам уже рассказали, да и раньше 15 сказали, что эту технику мы изучать не будем. Все дело в том, что физическое усиление может повлиять на физическое развитие и в раннем возрасте навредить форсюзеру, применяющему усиление. В прошлом мире после физических нагрузок приходилось восстанавливаться больше суток, а то и иногда больше. Здесь же в качестве юнлинга после довольно изнуряющих тренировок хватает дня, ну или достаточно лечь спать и на завтра будешь совсем как новенький. Нет ни боли в мышцах, ни какой-либо усталости. В общем, с каждым проведенным днем в храме джедаев мне все больше и больше начинает нравиться этот мир. Если бы у меня были такие возможности на земле, можно было бы без проблем заделаться президентом мира. Как хорошо, что меня никогда не интересовала власть. Все, что меня интересует, это саморазвитие, ну и фехтование. Познание силы и есть саморазвитие, я расширяю свои возможности как форсюзер. Становлюсь сильнее, умнее и более независимым. Ведь, чем большей силой владеет разумный, тем больше у него появляется возможностей в плане вариантов своего пути. Захочешь, станешь неуловимым убийцей или наоборот монахом, которому все мирское по боку. Захочешь денег, сила и мозги тебе помогут, в том числе и в получении власти. Ну а я еще не понял, чего хочу я. В первую очередь, это конечно же стать лучшим фехтовальщиком во всей этой безжалостной галактике. Настолько искусным, что при одном упоминании обо мне, мои оппоненты выключали бы свои световые мечи и искали любой другой способ разобраться со мной. Ладно, это конечно все шутка, но все же времени у меня предостаточно, поэтому отточить свои навыки я смогу и стать хотя бы вровень с лучшими мастерами меча у меня получится. А сейчас моим самым главным приоритетом является изучение техник силы. К своему счастью, я нашел еще один способ увеличения мидихлориан. Изучена новая техника. Толчок силы. Подраздел телекинеза, мидихлорианы плюс 100. Алстис. Человек, 40%. Арканианец, 30%. Сефи, 20%. Нурианец, 5%. Киссурианин, 3%. Архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни, 477 лет. Количество мидихлорианов, 7185 равно 7285. Техники силы. Телекинез. Толчок силы. Я ее совершенно случайно применил во время очередной стычки с Кассом. Хотя нет, сейчас у нас все сражения запланированы и деремся. Да, именно деремся, а не устраиваем показательные дуэли, так как он все не успокаивается и пытается набить мне морду. Естественно, у него мало что получается, хотя пару раз он был близок к победе. Все же уровень его мидихлориан пока что выше, чем у меня. В общем, с помощью телекинеза можно поднять свой потенциал еще больше. Пусть техники, завязанные на нем, и дают небольшую прибавку, но на безрыбье и рак рыба. К сожалению, другие занятия, на которых я изучу новые техники, нам еще недоступны и в ближайшее время я не смогу увеличить меди, поэтому из объяснений наставникам о телекинезе, а также объяснений о различных вариантах использования телекинеза, я решил, что техник на его основе есть несколько, а из воспоминаний о своем прошлом я выделил самые запоминающиеся. Вот, что я вспомнил. Удар силы, более мощный вариант толчка, представлял собой резкую направленную телекинетическую атаку, вся энергия которого высвобождалась в виде плотного контакта. Эта техника будет следующей, которую я изучу. Думаю, что удар силы отличается лишь плотностью воздействия на определенную область. Главное, не использовать эту технику на живых, а то еще прибью ненароком. Тренировать я ее уже, кстати, начал, стоя у обыкновенной деревянной макивары, которых на занятиях по самообороне предостаточно. Благо толчок я уже умею использовать, так что думаю еще пару дней и смогу использовать удар. Отрабатываю я, конечно, эту технику лишь в свободное время, на занятиях просто не хватает времени. Захват силы, техника, позволяющая поднять невидимой рукой свою цель в воздух, лишая ее точки опоры и возможности двигаться. К сожалению, к этой технике я приступлю не скоро, так как при попытке поднять тера, стоящего в полуметре от меня, у меня моментально закружилась голова, а из носа пошла кровь. Скорее всего, это связано с тем, что воздействие на живые организмы с помощью силы требует большего контроля, а также более высокой ментальной силы, которая растет по мере использования телекинеза. Удушение силы – техника, позволяющая сдавливать верхние дыхательные пути жертвы или всю шею полностью. К сожалению, данная техника относится к темной стороне силы и зачастую используется ситхами и темными адептами. И пока я не стану достаточно ментально сильным, я не решусь использовать эту технику. Нам, кстати, уже рассказали опасность данной техники на занятиях, как ни странно, хотя предостеречь детей все же стоит. Так как такие, как мы, слишком эмоциональны и порой можем просто в порыве эмоций использовать все свои возможности, чтобы наказать обидчика или стать тем самым обидчиком. Все дело в том, что данная техника – это непосредственно воздействие с аурой разумного, то есть непосредственное воздействие с силой того, на ком и применяется данная техника. При ее применении разумный впадает в паническое состояние во время удушения. Нехватка кислорода весьма негативным образом влияет на эмоциональный фон разумного, а так как применивший данную технику через телекинез непосредственно соприкасается с аурой удушаемого, то весь спектр эмоций передается ему. Паника и страх. Эти эмоции также ведут на темную сторону. А если точнее, когда форсюзер осознает свое доминирование над удушаемым, его захватывает чувство всевластия. В общем, из объяснений наставников я понял, что пасть на темную сторону с помощью удушения весьма легко. Поэтому пытаться применять эту способность я не рискну, несмотря на то, что использовать ее довольно легко. Но в будущем обязательно попробую. Отклонение силы. При помощи такого кратковременного приема отражались стрелы, пули, акустические или бластерные заряды, что делало способность незаменимой в моменты, когда джедай или ситх оставался без светового меча. Вот эту способность я буду изучать после удара, всего-то придется постоять под выстрелами учебного дроида, стреляющего бластерами. Барьер силы, техника, схожая по принципу действия с транспортным дефлекторным щитом, позволяла за доли секунды сформировать невидимую стену или поле между собой и поступающими атаками. Основным преимуществом барьера являлась возможность защититься от большей опасности, нежели один дальнобойный снаряд. Если кто не знает, что такое дефлекторный щит, по-простому, это энергетическое поле. Только барьер силы используется по принципу телекинеза, фокусируя силу в виде уплотнения в определенной области. Эта техника, пусть и немного сложнее отклонения, но также вполне выполнимая. Вот, собственно, и все, о чем нам рассказали, точнее объяснили, на что способен телекинез. А уже я для себя мысленно создал будущие техники. Думаю, в ближайшее время я смогу поднять мидихлорианы еще на 400. Нужно еще придумать что-нибудь подобное и довести количество меди до 8000. Думаю, с этого значения мои возможности улучшатся, так как Тера использует телекинез в радиусе 10 метров, а у него 8500. Но да ладно, это все, конечно, замечательно. Но у нас сегодня наконец начнется первое занятие по фехтованию. Ага, я уже дождаться не могу, когда наконец смогу помахать световым мечом. За прошедшее время я уже столько раз собрал и разобрал рукоять, что могу сделать это закрытыми глазами даже без помощи силы. Просто руками, и да, чувствовать рукоять я стал лучше, металл рукоятки будто пропитался моей аурой, и поддавался воздействию гораздо лучше, нежели при первом моем с ним контакте. Я даже с помощью телекинеза могу поднять рукоять с расстояния чуть большего, нежели полметра. Итак, сегодня вы впервые воспользуетесь световым мечом. Мастер Рон, как всегда, стал объяснять технику безопасности, несмотря на то, что за это время уже все выучили ее наизусть. Я вижу, что некоторые из вас уже просто не в состоянии сдерживаться. Наставник многозначно посмотрел на меня, типа успокой уже свои эмоции. Поэтому давайте сюда свои рукоятки, я поснимаю с них предохранители. Не знаю как, даже я сам себе удивился, так как первый, кто оказался рядом с наставником, держа на вытянутых руках кусок футуристической на вид стали, был я. Вижу, этого дня ты ждал очень долго, но будь сдержанней, всему свое время. Осуждающе покачал головой наставник. Простите, я просто это. В общем, хочу почувствовать себя настоящим джедаем, во. Нагло соврал, за что снова был отруган. Джедаи не врут. Давай уже, а то еще на темную сторону падешь, если я тебе его не активирую. Мастер Рон с помощью телекинеза подтянул к себе рукоять, а затем за мгновение она была разобрана на детали, после чего элемент питания под непонятным воздействием немного видоизменился. Еще секунда, и рукоять была снова собрана. Держи и стань в строй, без разрешения не активировать. Обломал он мне весь кайф, но, собравшись, я все же вернулся на свое место и стал ждать, пока всем юнлингам не снимут предохранитель. Что за знайка, не терпится отрезать себе голову, решил Каст снова спровоцировать на эмоции, но я-то уже тертый калач, и с опытом предыдущей жизни вывести меня из себя нужно еще постараться. Главное, чтобы ты свои рога не отрезал, а то мне будет потом неудобно тебя втыкать в землю без них. Гррр, я-то... Попытался он подойти ко мне, как неожиданно вмешался наставник. Ал, ты, видимо, не слишком-то и сильно хочешь начать занятие по фехтованию, как я погляжу. Простите, наставник, я больше так не буду. Опустив голову, я стал извиняться за то, что спровоцировал Касса. А ты, Касс, учись контролировать свою вспыльчивость. Пока у тебя невысокий контроль силы, твои эмоции практически не влияют на силу внутри тебя, но со временем, по мере улучшения твоих возможностей, ты все больше будешь подвержен эмоциональному фону, и малейшая твоя агрессия может привести к безумию темной стороны, когда адепт не контролирует свои действия. Ты станешь бездумной машиной-монстром, ведомым лишь своим низменными инстинктами, и тогда окружающим тебя разумным ничего не останется, как ликвидировать тебя, как опасный объект для общества. Ну, нам что-то подобное рассказывали на занятиях, что такое падение на темную сторону. Но вот когда об этом рассказал Рон, меня как-то проняло до самых костей, будто наставник с помощью силы попытался донести всю опасность данного феномена. И в общем-то я уверен, что в данный момент он использовал силу, ничем иным это не могло быть. Простите, наставник. А во, Касс извинился, это что-то новое, возможно, не такой он уж и безнадежный. Итак, теперь все займите свои места согласно тренировкам по отработке ударов. Ага, ну а теперь в соответствии с инструкцией активиру. Не успел мастер Рон договорить, как его прервал вибрирующий шум светового клинка синего цвета, выдвинувшийся из моей рукоятки. И первое, что я ощутил, когда активировал меч, это свое усиление. Усиление связи с силой. Да, я стал чувствовать окружающее пространство в режиме силы куда лучше. Ненамного. Используя телекинез, я стал воздействовать на предмет, находящийся от меня на расстоянии примерно метров 4, что уже было качественным усилением. Такое чувство, что через меня пропустили небольшой разряд тока, который не навредил мне, но подзарядил и усилил мои возможности, что-то типа форсажа. Да и кроме радиуса улучшилось и чувство, я стал лучше чувствовать окружающую обстановку. Всего лишь активировав меч, а столько всего нового и потрясающего произошло, что я просто как завороженный смотрел на лезвие, не в силах отвести от него взгляда. Ладно, активируйте уже. Наставник смирился с моей наглостью, и отвлекая остальных от того, как все испуганно смотрели на меня. После по очереди остальные в группе стали активировать свои мечи. Некоторые сразу же начинали аккуратно водить ими по воздуху. Некоторые вообще боялись и отводили световые клинки подальше. Мне же было настолько хорошо, что я даже заулыбался как идиот своей фирменной улыбкой маньяка. Столько дней ожидания наконец подошли к концу, и я наконец начну заниматься своим любимым делом. Хорошо, наигрались и хватит. Существует 7 форм боя на световых мечах, но основных все же 6, 7-я немного специфичная, и ее изучают лишь уже полноценные мастера, но знания о ней вам также не помешают, но немного позже. На протяжении 2 лет вы все равно будете изучать лишь одну форму, а именно первую. Форма 1. Шичо, также ее называют формой решительности за прямоту движений, используемых в этой форме. Некоторые ее еще называют путь Сарлакка, но сейчас не об этом. Стиль Шичо является обязательным для изучения, так как закладывает основу для дальнейшего изучения более сложных форм, и зачастую движения формы решительности включены в другие формы боя. Движения первой формы весьма грубы, я бы сказал дикие. Нужно быть весьма аккуратным в использовании этой формы, в особенности если не хочешь убить своего противника, а лишь обезвредить или просто слегка ранить. Так как все удары, в основном, нацелены на жизненно важные органы разумных, такие как голова и сердце и отрубание конечностей, а поскольку мы, джедаи, не убиваем, нужно быть весьма эмоционально устойчивым в данном стиле боя. Тебе, Кас, эта форма как раз и должна помочь научиться контролировать свою вспыльчивость. Несмотря на то, что уже по первому моему впечатлению о тебе могу с уверенностью мастера, который изучил в доскональности все формы боя на мечах, сказать, данная форма тебе совершенно не подходит, ты просто на эмоциях сам себя убьешь, напоровшись на чужой клинок. А во, оказывается, Рон весьма хороший фехтовальщик, хотя оно и не удивительно, все же каждого встречного поперечного не поставит наставником по самообороне и фехтованию. Касс вон тоже под впечатлением. Наставник, а отражать бластерные выстрелы мы будем учиться? Это уже Ремус Атил подал голос, желая узнать самую главную фишку всех джедаев и ситхов, о которой знают даже все гражданские. Собственно, он всем в комнате прожужжал уши этим знанием. Мол, его отец видел, как какой-то джедай отбивался от десятка бластерных выстрелов. Вовремя он спросил, мне вот так же интересно узнать, когда мы начнем тренировать отбивание. Всему свое время. Вы еще толком держать меч в руках не умеете, поэтому, пока я не удостоверюсь в том, что вы уверенно используете первую форму относительно вашего возраста, конечно, под пусть и ослабленные выстрелы, но все же довольно болезненные, я вас не допущу. Никакая сила не поможет отразить выстрел, если ты держишь меч как какую-нибудь палку. Ну оно и понятно, я бы так же поступил. Все же все здесь собравшиеся впервые держат меч, за исключением меня, конечно. Пусть и в прошлой жизни и совсем другой меч, но я хотя бы имею представление, с чем имею дело. И уже сейчас могу сказать, что пусть ощущения были и немного знакомыми, но все же неудобными. Поэтому стоит привыкнуть к этому смертоносному оружию. Ну а дальше мы все под командованием мастера Рона стали отрабатывать удары первой формы. Монотонные, однообразные, весьма скучные и довольно выматывающие упражнения. Мы вырабатывали ту самую базу, основу, которая должна стать будущим нашим стилем боя. Глава 11. Дуэли. Изучена новая техника. Удар силы. Подраздел телекинеза, мидихлорианы плюс 100. Изучена новая техника. Захват силы. Подраздел телекинеза, мидихлорианы плюс 100. Изучена новая техника. Отклонение силы. Подраздел телекинеза, мидихлорианы плюс 100. Алстис. Человек, 40%. Арканианец, 30%. Сефи, 20%. Нурианец, 5%. Киссурианин, 3%. Архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни. 477 равно 478 лет. Количество мидихлорианов 7285 равно 7585. Техники силы. Телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы. Изучение подобных техник далось мне нелегко, понадобилось больше 5 месяцев. Что интересно, после моего объяснения моим одногруппникам, как использовать ту или иную способность, осваивали они ее чуть ли не в 2 раза быстрее. И где спрашивается справедливость? Ну да, я забыл, ее не существует. Потеешь, значит, из кожи вон лезешь, дабы увеличить эти мидихлорианы, а остальные практически на все готовые приходят. Собственно, мне жаловаться нечего. Я в любом случае лидер в нашей группе по теории, а также по боевке и силе, несмотря на мой низкий потенциал. Кстати, радиус воздействия не так давно увеличился до метра, а с использованием меча до 9. Но отрабатываю техники силы я все равно без него. Если же пользоваться мечом как стимулятором, скорость освоения техники не увеличивается, а наоборот замедляется. Проверено на ударе силы. Вообще данную технику я изучал дольше остальных, почти 3 месяца. При этом сломал порядка 40 макивар, пока система не посчитала технику изученной. Следующей техникой был захват силы. На его освоение у меня ушло времени ровно неделя, прежде чем я смог тёра поднять на пару секунд, после чего я чуть сам коньки не откинул. Хорошо, что система сжалилась и все же засчитала технику освоенной. С отклонением еще проще, мастер Рон уже некоторых стал допускать до учебного дрейда, стреляющего слабыми бластерными разрядами. Там-то я и научился использовать эту технику. Правда, за день я столько раз получал выстрелом по оголенной руке, что моя ладонь превратилась в один сплошной ожог. Мастер Рон, когда увидел это, влепил мне такого подзатыльника, от которого у меня еще и шишка вылезла. Правда, повел меня после этого в медицинский корпус, где руку подлечили, обмазали дурно пахнущей мазью и отправили на медитацию. На следующий день рука была практически как новая, лишь небольшое покраснение напоминало о случившемся. Кстати, первый раз отразив выстрел, бластерный заряд полетел прямо в Касса, тот также в это время тренировался отбивать выстрелы мечом, и, прилетевший со стороны выстрел, попал ему в руку, отчего тот выронил меч, а его дроид так и продолжил стрелять по беззащитному зобраку, пока наставник, не увидевший, что происходит, не отключил дроида. Кстати, в случае отражения заряда мечом сила выстрела уменьшается примерно на процентов 20, в то время, если отклонить с помощью телекинеза урон от выстрела остается прежним. Барьер силы мне так и не поддался, слишком уж сильно нужно уплотнить воздух на определенной области, чтобы сформировать барьер, защищающий от нескольких атак сразу. Но ничего не поделаешь, приходится работать с тем, что есть. У нас, кстати, сегодня последнее занятие в этом учебном году, после которого у нас будет целый месяц отдыха. Да, здесь оказывается и такое есть. Год был насыщенным и скоротечным. Занятия проходили 7 дней в неделю. Несмотря на то, что каждый юнлинг вправе взять себе один день выходного каждую неделю, я практически не пользовался данной услугой. Сила помогала восстановиться как физически, так и психологически. От этого дети, которые с усердием отдавались учебе в храме, скорее напоминали роботов. В их число входил и я. Если бы я взял выходной, я бы просто заморил бы себя какой-нибудь тренировкой, а так по распорядку дня мы успевали и хорошо отдохнуть, и пообщаться со сверстниками, и потренироваться. За проведенный год я успел сдать экзамены по теоретическим занятиям за следующий год. В следующем году я буду предоставлен только физическому развитию, которое уже начало понемногу отставать от элиты моего потока. А если точнее, группа, что обучается с Тимом Цирулианом, на тренировках по физподготовке вытворяли такие вещи, что мне показалось, что я зашел к каким-то акробатам. Да и на фехтовании они были весьма внушительны. В общем, наша группа невероятно отстает в плане физической подготовки, а в способностях силы так вообще и рядом с ними не стоим. Тим в свои 6 лет уже поднимает несколько 10-килограммовых предметов. Вот что значит количество мидихлорианов больше 15 тысяч. Я же, пусть и приблизился к весу в 10 килограмм, но все так же могу передвигать его совсем рядом с собой. Свою четверку сожителей, в число которых входит Тёра, Сомрё, Кастот, Ремус Атил, я также стараюсь подтягивать по мере своих возможностей. Другие ученики также стараются постоянно обращаться ко мне за помощью, но на всех я разорваться, естественно, не могу и помогаю по мере своих сил. Так я и стал негласным лидером нашей группы. Лидерство, которое признают практически все, за исключением Касса, который все время пытается меня превзойти. И я бы сказал, что в одном аспекте он все же может меня переплюнуть. Как оказалось, зобраки куда сильнее людей, несмотря на то, что я не совсем человек, все же большая часть у меня все от человека, в том числе и физические возможности. И вот на занятиях по самообороне он начинает уже немного продавливать меня своей мощью. В том числе и на фехтовании тот стал полагаться на грубую силу, нежели на мастерство, за что был несколько раз отруган мастером Роном. «Ал, ты что весь месяц планируешь делать? С чего бы это?» Ремус решил спросить о моих планах. «Продолжу тренироваться и заниматься скорее всего. А что, вообще не вижу других вариантов. Несмотря на то, что у нас будет целый месяц отдыха, В храме особо делать нечего, а за пределы нас никто не выпустит. Это одно из условий храма. Пока разумный не пройдет обучение, ему запрещено покидать стены храма, так как дети еще плохо контролируют свою силу, в особенности такие как Кас, вспыльчивые разумные, которые чуть что сразу пытаются набить морду. А разумный с гранатой, в данном случае пользователь силой, куда опаснее, и выпускать его, незавершенного подготовку, никто не станет. Мой отец договорился с одним из магистров, что меня заберут на неделю домой. Отец сказал, что я могу взять с собой друзей. Хрена себе, это же кто его отец такой, что имеет связи в высшем совете джедаев? Круто. Эй, Римус, возьми меня с собой. Зачем тебе этот зазнайка? Ну кто бы сомневался, я порой вообще удивляюсь, как он целый год выдержал в храме. Хорошо, но я всех приглашаю, будет весело, соглашайтесь, а то мне одному будет скучно дома. На последнем слове Римус даже как-то скривился. Нет уж, одного тебя с Кассом я не отпущу, даже и не надейся, так что отправимся впятером. Не хватало еще, чтобы этот рогатый что-нибудь учудил. ТЦЦ. Как ни странно, но Касс лишь скривил свою морду, но не стал мне ничего отвечать. А мне это еще раз напомнило, что связи здесь также решают много. Вон, оказывается, можно и в город отправиться, если, конечно, у тебя есть знакомые в Совете джедаев. Здравствуйте, юнлинги. Сегодня последние занятия в этом учебном году. В этот момент наконец зашел Рон. Но это не значит, что целый месяц вы можете заниматься ничего не деланием. Я надеюсь, что вы все также проложите свое развитие. Настоящий джедай никогда не прекращает развиваться. Конечно, загонять себя тренировками не стоит, но все же уделять некоторое время саморазвитию очень даже полезно. А сегодня, дабы закрепить все пройденное за минувший год, а также устроить между вами, так сказать, негласное соревнование, вы устроите дуэль на выбывание. А во, это что-то новое. До этого мы на мечах друг другом не сталкивались, лишь отрабатывали стойки, удары, да отражали бластерные выстрелы. Вон Касс уже предвкушающе скалится в ожидании надрать мне задницу. Пусть на уроках мы и не сражались, зато в перерывах у нас были несколько стычек с использованием мечей, в которых я, конечно же, победил, при этом даже не нанеся Кассу никаких повреждений, иначе проблем было бы по самую хаттовую задницу. Первоклашкам запрещено устраивать дуэли на световых мечах, в особенности без надзора наставников. Итак, начнем. Рон сам распределил всех юнлингов, и моим первым оппонентом, как ни странно, оказался Тёра. Ну что, друг, готов получить по своей зеленой заднице световой палкой? Еще раз назовешь меч палкой, то я сам тебя выпарю. Ал, простите, наставник, блин, вот же суровый мужик. Несмотря на то, что он обучает нас на совести, никогда практически не повышает на нас голос, когда дело заходит о каких-либо традициях или насмешек в сторону храма, он готов разорвать любого. А меч для него так вообще является чуть ли не культовым предметом. Ал, только не сдерживайся. Я хочу почувствовать разницу между нами. За прошедший год Тёра стал более уверенным в себе. Он уже не запинается после каждого произнесенного слова. Тренируется он с не меньшей самоотдачей, нежели я сам. А в плане законодательства, да и вообще всей политики в целом, так он вообще порой готов безвылазно засесть за учебным материалом. Благо он меня слушает и чередует теорию с физухой. Не волнуйся, мой хвостатый друг, я выложусь на все 100. Я не собираюсь поддаваться ему, это может сформировать у него ложное чувство своей собственной силы, в том смысле, что не так уж он и слаб по сравнению с лидером группы, то есть со мной. Нет, я конечно на голову превосхожу его, но знать ему это не нужно. Точнее, я попытаюсь сымитировать нашу дуэль так, чтобы ему не казалось, что я невероятно сильный. Готовы? Мы оба кивнули наставнику, а затем, поклонившись друг другу, встали в стойку. В этом сражении я не намерен выкладываться на все 100. Тогда покажите все, чему я вас научил. Бой. С последним словом мы сорвались со своих мест навстречу друг другу. И мой первый взмах Тёра принял на блок. Вот только он был вынужден сделать несколько шагов назад, так как физически я все же его превосходил. Все же гены, что во мне намешаны, слегка, а может и не слегка, изменяют человеческую структуру мышц. Несмотря на то, что я мог завершить все одним ударом, я решил доминировать чисто на грубой силе, разбавив немного мастерством, иначе бой не успел бы начаться. Крутанув меч, я сделал выпад, но Тёра все же смог, пусть и на пределе своих сил, отвести клинок в сторону. Поэтому я продолжил натиск, с каждым ударом оттесняя Кассианца за пределы круга. Несмотря на то, что я доминировал над своим противником, я наконец почувствовал то, что ждал уже не один год. Во время сражения испытываешь незабываемые эмоции, меч будто становится продолжением твоей руки, а рука становится мечом. И в этом мире, когда все это подпитывается силой, это ощущается еще куда сильнее. Победитель Ял, следующие кассы Орда. Ну здесь у паренька Орды вообще нет никаких шансов, слишком уж разная весовая категория. Несмотря на практически одинаковое количество мидихлорианов, Орда слишком мнительный и трусливый. Собственно, этот бой закончился еще быстрее. Орда с криком от тычка световым мечом упал на задницу. Тот даже не успел что-либо сделать. Орда, ты должен быть более сосредоточенным. Твой потенциал практически ничем не уступает кассу, но из-за своей невнимательности ты так и останешься самым отстающим. Это он типа решил указать всем на наши ошибки. Странно, что он ничего моему другу не сказал. Хотя я даже не знаю, в чем его ошибки. Как по мне, тактера для своих лет весьма умело блокировал и парировал мои тяжелые удары. Следующие Сомрё и Римус Атилу. А вот этого я не ожидал. Вообще Сомрё и Римус весьма хорошо ладят друг с другом и можно сказать, что они стали друзьями, что очень удивительно, так как Сомрё Твилек, а Римус Человек. Кстати, девчонок у нас в группе всего две, правда меня они слишком отпугивают своей внешностью. Поэтому я с ними вообще не общаюсь, правда были исключения, когда они просили помощь с учебой. Сом и Римус также начали стремительно, сходясь в клинч посреди импровизированной арены, практически прижимая клинки световых мечей к лицу друг друга. Но затем все же Сом, поднажав, откинул Римуса и тот сделал несколько шагов назад. Сом, воспользовавшись заминкой оппонента, стал наносить стремительный и слишком размашистый удар то с левой, то с правой стороны, пытаясь ранить Римуса в руку, а также предпринял несколько попыток сделать подсечку мечом. Но мы пусть и дети, от таких прямолинейных атак нам несложно уклониться, все же Рон нас на славу штудировал полгода. Конечно, увидь сейчас наши дуэли кто-то из старшей группы, то засмеяли бы, ведь скорость, на которой происходит сражение, просто смехотворная. Даже для меня это слишком медленно, смотрел я на сражение более старших юнлингов, как те уже справляются со световыми мечами, и могу с уверенностью сказать, что даже ничего им не сделаю. Оставшиеся дуэли были весьма скучными. Римус и Сом, кстати, сражались дольше всех, примерно минут пять. Правда, Римус все же первым выдохся, и тупо уже ничего не смог сделать Сому. Ну а сейчас дуэль на звание лучшего мечника группы. Да, большая часть группы радостно загалдела. Все же Рон любит порадовать детей, в особенности вот в такие моменты. Всем уже давно интересно, кто сильнее, я или Кас. Несмотря на то, что по рукопашке я его уделываю, наши сражения на мечах еще никто не видел. Итак, повторяю, дуэль исключительно дружеская, благодаря ей можно определить свои слабости. Сражение ни в коем случае не должно перерасти в глупую поножовщину. Кас, тебя это в первую очередь касается, неважно, кто победит, главное не останавливаться на достигнутом. Джедай никогда не прекращает развиваться, поэтому сосредоточься и покажи все, на что способен. Напутственные слова всегда помогают сосредоточиться, даже сейчас, до этого нервничающий Кас, покрепче сжал рукоять, выдохнул и с вызовом посмотрел на меня. Я готов, вот это я понимаю настрой, видимо, его уже немного подкосили его поражение от моей руки, поэтому он так и нервничает. Поклонившись друг другу, наставник дал отмашку, но в этот раз ни я, ни Кас не стали нападать друг на друга в тот же момент. Похоже, и я, и он пытались как можно лучше слиться с силой. Как только мы вдвоем сосредоточились на друг на друге, я прямо почувствовал тяжесть на себе. Его взгляд, можно сказать, подавлял, и это я ощущал с помощью силы. Вот и первое его преимущество, его чувствительность лучше, и он решил воспользоваться этим, подавляя меня в плане силы. Рывок, и мы срываемся с места, и я, и он решили выложиться на полную. Треск от столкновения двух световых мечей заполняет весь зал. Но мы не стали слишком сильно сближаться, атака за атакой мы пытались пробить защиту друг друга. Я выводил на мастерстве, а он полагался на силу, которая помогала ему в сражении. Ему было куда лучше, не знаю почему, но я стал чувствовать тяжесть еще больше. Теперь я понял, как Скайуокер постоянно побеждал более опытных своих оппонентов. Сила, именно она создает невидимое давление на более слабого противника. Сжав зубы покрепче, я решил поставить все на один единственный удар. Все же я слишком сильно расслабился, нужно было заканчивать сражение с самого начала, а не когда с каждой секундой становится все тяжелее и тяжелее держать меч. Сила благоволит сильным. Да, хрена с два, я, мать его, край дракона завалил, что мне какой-то заброк. Выгнувшись от очередного размашистого удара Касса так, что я чуть затылком не ударился в пол, я рубанул его по его ногам. Победитель Алло, хороший бой, ага, еще какой, Телинь, а во, еще и система дала о себе знать. Ладно, можно сделать один вывод, мне крайне не хватает связи с силой, то есть мидихлорианов. Если бы не сила, равных до 10 лет мне не было бы никого. К сожалению, это мир именно силой, и без нее далеко не пойдешь. Глава 12. Роскошь. Поздравляю, вы выиграли дуэлью более сильного противника. Награда. Мидихлорианы плюс 100. Доступно новое задание. Сразиться с заведомо сильным противником и победить. Награда за каждого побежденного. Увеличение мидихлорианов. Прогресс 1.5. Алстис. Человек. 40%. Арканианец. 30%. Сефи. 20%. Нурианец. 5%. Киссурианин. 3%. Архитектор. 2%. Примерная продолжительность жизни – 477 равно 478 лет. Количество мидихлорианов – 7585 равно 7685. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы. Освоенные формы боя на световых мечах. Шичо, ученик, 76%. Вот, собственно, все изменения после показательной дуэли. Еще 4 раза нужно будет сразиться с более сильными противниками, и я смогу поднять меди до 8000. А это значит, мне не придется выклянчивать техники силы. К тому же система почему-то посчитала именно Касса сильнее меня, здесь скорее также всему виной сила, что была на стороне Касса. Что, собственно, и погубило его, а если точнее, не спасло в нужный момент. Все же в своей прошлой жизни я довольно часто сражался на мечах, и для меня дуэли с детьми не настолько уж и сложные, несмотря на их превосходство в силе. Вообще, режим силы – довольно спорная способность. Полагаться на эту способность на все 100% явно не стоит. Мой бой с Кассом тому явное подтверждение. Несмотря на тяжесть, что я ощущал, я вполне мог сражаться против него, в итоге поставив точку в дуэли за счет опыта и мастерства. Конечно, если бы я сражался против какого-нибудь Тейма, думаю, так легко мне этот бой не дался бы. Хотя, если бы сражение было настоящим, думаю, я бы сумел свести сражение до ничьей. Но меня такое, естественно, не устраивает, нужно больше меди. Иначе все те форсюзеры с огромным потенциалом просто вытрут об меня свои ноги. Сегодня, кстати, мы отправляемся в город впятером ровно на неделю. Несмотря на то, что я бы предпочел все это время тренироваться, все же лучшим решением будет для меня сейчас сделать небольшой перерыв. Думаю, смена обстановки не помешает, а наоборот поможет немного расслабиться, после чего я с новыми силами приступлю к новым занятиям. В следующем году у нас будут новые предметы, а также занятия по силе, где мы изучим новые техники силы. Подходя в административный корпус, где мы должны были встретиться, я увидел свою старую знакомую Анну. «Анна, привет!» Девушка-твилечка сначала посмотрела на меня в непонимании, а затем до нее, видимо, дошло, и она все же меня вспомнила. «Привет, Алло, если мне не изменяет память», совсем растерялась она. «Ага, все верно, ты мне экскурсию проводила по храму. Наверное, я не единственный такой, поэтому она и не сразу меня вспомнила. Да, я весьма удивлена тебя здесь увидеть, да еще и в одеяниях Юнлинга». Смерила она меня подозрительным взглядом. «Да, мне повезло, смог почувствовать силу. Сегодня вот отправляемся в город. О, впервые вижу, чтобы у представителей ее расы так широко расширялись глаза. Но вы же юнлинги. Кто вас? Как вас вообще отпустили?» Я первоначально также был в шоке, пока вчера после занятий Римус не рассказал, кто его отец на самом деле, председатель флотского подкомитета. Да, оказывается, и такой есть. Насколько я понял, его отец является главным по вопросам обновления космического флота республики, как военного, так и гражданского. Хотя я, конечно, мог ошибаться, так как объяснения шестилетки не совсем понятны. Нас отпустил сам магистр. Какой именно, я и сам не знаю, в том числе и сам Римус без понятия. «Понятно», — весьма подозрительно и косясь куда-то в сторону протянула Анна. Я же повернул голову в направлении ее взгляда и сам удивился представшей картине. В нашу сторону шли четверо моих знакомых и мастер Рон. «Приветствую, мастер Рон. Здесь Юнлинг утверждает, что его отпустили в город. Здравствуй, Анна. Как ни прискорбно это осознавать, но это действительно так. Я вместе с этими пятью юнлингами отправимся в город на экскурсию». Голос Рона звучал так, будто он и сам не верит в то, что говорит. «Наставник, так вы идете с нами?» Не ожидал я, конечно, подобного расклада. «Ты что всерьез решил, что вас, потенциально опасных разумных, от которых можно ожидать невесть что, и которые уже способны разобраться с небольшим отрядом полиции, чем можете подпортить репутацию ордена, отпустит одних в гигантский город-планету? Мда, а я-то надеялся немного оттянуться от чрезмерной гиперопеки ордена, видимо, не судьба. Да, наставник, признаю, как-то я не продумал этот момент. То, что я не самый умный представитель разумных существ, я догадывался уже давно, просто из-за своей нынешней детской оболочки считал, что мне позволено куда больше. Я смотрю, ты вообще думать не сильно-то любишь. Дуэль против Касса тому огромный пример. Но да ладно, сейчас не об этом. Анна, будь добра, оформи на этих четверых юных джедаев увольнительные на неделю, старшим впиши меня. Я, конечно же, догадался, что именно имеет в виду наставник по поводу моей дуэли с Кассом, но рассчитывал, что он это не заметит или просто не придаст значения. Но в очередной раз это показывает, что я не самый умный в этом мире, и каждый встречный поперечный мастер, джедай куда опытнее и мудрее железнодорожника в теле ребенка. Как скажите, мастер Рон, 10 минут и все будет готово. Анна куда-то убежала, оставив нас одних. А вы чего притихли? Что, также не ожидали, что за нами увяжется наставник? Совсем не стесняясь присутствия оного, спросил я своих друзей. Да, облом эпического масштаба, заявил Римус, опасливо посматривая на мастера. По-моему, так присутствие наставника вполне естественно в данной ситуации. Учитывая наш возраст, мы могли необдуманно вляпаться в какие-нибудь неприятности. Без тени улыбки проговорил Тёра. Хорошо, что хоть кто-то из вас умеет думать. За одного разумного из вашей группы я уже переживаю меньше. Неожиданно похвалил Тёра наставник, на что мы все хором заявили.